Федра. Несчастная. Что я? Что сделала я? Где разум? Где стыд мой? Увы мне, проклятье! Злой демон меня поразил. Вне себя я была, бесновалась. Увы мне, увы! Покрой меня, няня родная, покрой! Мне стыдно безумных речей. О, спрячь меня! Слез не удержишь. Бегут, и щеки горят от стыда. Возвращаться к сознанию так больно, что, кажется, лучше, когда б умереть я могла, не проснувшись. Закрыла. Чего уж? Самой-то в могиле скорее бы землею покрыться. Судьба ведь за долгие годы чему не научит. Не надо, чтоб люди так сильно друг друга любили. Пусть узы свободнее будут, чтоб можно их было стянуть и ослабить. А так вот, как я эту Федру люблю, любить — это тяжкое бремя. На сердце одно, да заботы, да страхи двойные. Вот подлинно, где ты уж слишком усерден, там много ошибок да мало утехи. Всегда я скажу, ты излишнего бойся. Все в меру. И мудрые скажут, все в меру.